Глава 8. Рассказ Элисон. 1. После переноса на землю менеджеры поместили нас в соседние палаты, и мы проспали почти 2 дня кряду. При мне постоянно находилось несколько сиделок, которых всякий раз, просыпаясь, я спрашивала о Турке. Они твердили, что с ним все в порядке и что скоро я смогу с ним поговорить. Ничего больше я не могла от них добиться. Мне, понятное дело, требовался отдых. Так приятно было просыпаться, спать и видеть сны, снова просыпаться, не боясь за свою жизнь. Конечно, рано или поздно должны были возникнуть проблемы, весьма серьезные проблемы, но препараты, которыми меня пичкали, делали меня непробиваемо спокойной. Мои раны оказались небольшими и быстро заживали. Вскоре я почувствовала себя отдохнувшей и ощутила голод и легкое беспокойство. Я спросила дежурного санитара, большеглазого парня с застывшей улыбкой, нельзя ли мне полакомиться чем-нибудь посущественнее протеиновой пасты? «Только после операции», — ответил он вежливым тоном. «Какая операция?» «По замене твоего узла». Голос у него был такой, словно он разговаривал с несмышленым малышом. «Я знаю, тебе без него пришлось несладко. Поломка сети сказалась на нас всех. Это как остаться в одиночестве в кромешной темноте». Он поежился от неприятных воспоминаний. «Ничего, тебя уже сегодня починят». «Нет», — выпалила я. «Извини». «Не хочу операции. Не хочу опять узла». Сначала он нахмурился, потом опять заулыбался. От этой его снисходительной улыбочки можно было свихнуться. «В твоем состоянии тревога — нормальная реакция. Я могу изменить для тебя набор медикаментов. Хочешь?» На это я ответила, что дело не в лекарствах. Просто я категорически против операции и имею на это право согласно всем законам ВОКСа. «Это не хирургическое вмешательство, а так мелкий ремонт. Я видел твою историю болезни. Ты получила имплантат сразу после рождения, как все остальные. Мы не переделываем тебя, Трея, а просто чиним». Я долго с ним спорила, опрометчиво мешая вокские и английские слова. Он сначала поразился, потом замолчал. Мою палату он покидал с увлажненными глазами и скорбным выражением лица. Я даже вообразила, что одержала победу или, по крайней мере, добилась отсрочки. Но не прошло и 10 минут, как в палату вкатили тележку с хирургическими инструментами, главное место на которой занимал набор скальпелей. Я подняла крик. Для громких воплей у меня не хватило сил, но все равно получилось внушительно, так что, наверное, было слышно и в соседних палатах. Санитары уже собирались меня зафиксировать, когда в дверь ворвался турк. На нем была больничная пижама, и вид у него был не страшный. За время плена он так исхудал и обгорел, что лицо его стало похоже на грецкий орех. Но санитары, видно, поняли по его глазам и стиснутым кулакам, что он настроен решительно. А главное, он был посвященным, отмеченным прикосновением гипотетиков, что по вокским понятиям делало его без 5 минут божеством. Я объяснила ему в 2 словах, что врачи пытаются восстановить мой лимбический имплантат и снова превратить в Трею. «Скажи им прекратить», — распорядился он. «Пусть уберут свои идиотские скальпели, не то я навлеку на Вокс гнев гипотетиков». Я перевела смысл его угрозы, должным образом ее приукрасив. Доктора поспешили вон, побросав свои хирургические причиндалы и пряча глаза. Но и это оказалось только передышкой. Врачей почти сразу сменил мужчина в сером комбинезоне, администратор, он же менеджер, которого я помнила еще по тренировкам Треи. Он был одним из моих наставников, причем из числа любимых. С турком они, похоже, уже успели познакомиться. «Лучше не вмешивайтесь, Оскар», — сказал ему Турк. Вокское имя администратора было длинным и увешанным почтительными титулами, но годилось и обращение «Оскар», тем более, что он на него откликался. Естественно, он владел английским. Его английский был несколько беднее моего. Он выучил его по старинным учебникам и юридическим документам, но вполне беглым. А главное, он, в отличие от меня, был уполномочен выступать от имени менеджерского сословия. «Прошу вас, успокойтесь, мистер Файндли», — загнусавил этот бледнолицый коротышка-блондин, рано начавший стареть. «Идите к черту, Оскар. Ваши подручные чуть не сделали насильственную операцию моей подруге. Я этого так не оставлю». «Женщина, которую вы называете своей подругой, серьезно пострадала в ходе восстания фермеров. Вы при этом присутствовали, не так ли? И сами пытались это предотвратить». Оскар старался перевести спор на юридические рельсы, как его учили, то есть заболтать суть. Но Турк отвернулся от него и занялся мной. «Ты как?» «Пока что неплохо. Но если они вернут узел, мне поплохеет». «Но это же абсурд!» — возмутился Оскар. «Ты не можешь этого не понимать, Трея!» «Меня зовут не Трея. Снова абсурд. Такое отрицание — симптом помутнения рассудка. Ты страдаешь патологическим когнитивным диссонансом, который требует экстренного устранения». «Оскар, хотите знать, куда вам следует засунуть язык?» «Выметайтесь. Мне надо поговорить с Эллисон с глазу на глаз». «Никакой Эллисон не существует, мистер Файндли. Эллисон — это выдумка, и чем дольше мы позволим Трее поддерживать этот самообман, тем труднее будет излечение». Сама Трея подчинилась бы Оскару без лишних препирательств. Я тоже ощущала в себе этот древний малодушный импульс, но он был мне теперь ненавистен. «Оскар!» — простонала я чуть слышно. Он посмотрел на меня укоризненно и повторил свое вокское имя со всеми статусными довесками. Я принадлежала к рабочей касте и позволила себе непочтительность, назвав его кратким именем. «Оскар!» — повторила я. «Вы что, туги на ухо? Турк же сказал вам, выметайтесь!» Его обычно бледное личико побагровело. «Не понимаю. Мы чем-то вас оскорбили, мистер Турк? Вам угрожали? Я неудовлетворительно исполняю свою роль посредника». «Мой посредник не вы, а Эллисон». «Никакой Эллисон не существует. Эта женщина не может быть посредником, так как не имеет больше нервного узла и не подсоединена к сети». «Она отлично говорит по-английски». «Это мой родной язык», — поддакнула я. «Вот именно. Но...» «Никаких «но». Я назначаю ее своей переводчицей», — отчеканил Турк. «Впредь мои контакты с Воксом будут осуществляться через нее. Врачи нам обоим пока что не требуются. Никаких скальпелей и таблеток. Вы можете это устроить?» Помявшись, Оскар обратился ко мне по-воксски. «Если бы ты была полноценным человеком, то поняла бы, что твое поведение является предательским не только по отношению к административному классу, но и самому корифею». Весомые слова. Трею они повергли бы в трепет. «Благодарю. Но я знаю, что делаю, Оскар», — ответила я ему тоже по-воксски. Как раз в это время Вокс начал свое неуклюжее и безнадежное плавание к Антарктиде. Добыть надежные сведения у Оскара, продолжавшего появляться перед моим носом с удручающей регулярностью, было невозможно. Но иногда удавалось разговорить медсестер, по-прежнему крутившихся рядом с нами, приносивших еду и справлявшихся о нашем самочувствии, как назойливые родители. От них я узнала, что обитатели Вокса поначалу перешли от ликования — мы перебрались на Землю, пророчество исполнилось — к смятению. «Земля лежит в руинах, гипотетики по-прежнему обращают на нас внимание, а потом к стоической верности древней клятве. Раз гипотетики не идут к нам, мы сами их отыщем. Но поиск гипотетиков оказался нелегким делом. Воздушные армии беспилотных аппаратов обследовали территории, бывшие некогда Южной Индией и Индонезией, но повсюду была только голая земля. Признаки жизни можно было обнаружить разве что у бактерий. Океаны лишились всего кислорода. Когда-то, еще у себя в Шамплейне, я много читала о токсичности океанов. Углекислый газ, который мы тогда выбрасывали в воздух, сжигая топливо сразу двух планет, а не только собственное, сработал как спусковой механизм, хотя для достижения полного эффекта потребовалось не одна сотня лет. От ускоренного потепления в морях образовались слои сульфатных бактерий, и в атмосферу повалил ядовитый сероводород. По-научному это называется эвтрофикация. Такое случалось и раньше, без всякого участия человека. Именно с эпизодами эвтрофикации было связано периодическое вымирание на планете всего живого. Административный класс Вокса изучил немногие сохранившиеся записи диаспоры землян и решил, что нам надо добраться до последнего известного места проживания людей у Южного полюса, на берегу моря Росса, как это называлось тогда. Тем временем беспилотные аппараты продолжали бороздить воздушное пространство над Евразией и обеими Америками. Когда я рассказала все это турку, он спросил, как долго продлится наше плавание в Антарктиду. Вокс он воспринимал скорее как цепочку островов, чем как морское судно. Вокс настолько превосходил размерами любое судно, на котором турку доводилось плавать, что его воображение не справлялось с мыслью, что это все же судно с поразительно мелкой при таких размерах осадкой и неплохой маневренностью. Так что на плавание к морю Росса должно было уйти, по моим прикидкам, месяца два. Я пообещала турку как-нибудь совершить с ним экскурсию в машинное отделение и собиралась, по причинам, которые не спешила ему объяснять, сдержать свое обещание. Многое я не могла ему объяснить, и причина тому была нехитрая. В Вокс-Коре даже у стен были уши, и глаза. Причем не обязательно, чтобы шпионить. Все эти нано-глаза и нано-уши, вделанные в стены, поставляли информацию в сеть, которая фиксировала аномалии и поднимала тревогу при одной возможности возникновения нештатной ситуации. Будь то ухудшение здоровья, технологический сбой, искра или даже запальчивый спор. Казалось бы, для нас двоих могли сделать исключение. Но в мою бытность Трей меня учили, что при общении с посвященными нет такого жеста или словечка, которым можно было бы пренебречь. Во всем следовало искать любую информацию о гипотетиках и о том, что испытывали посвященные, находясь среди них. Поэтому нас подслушивали не одни безжизненные жучки. Я не позволяла себе сказать ничего такого, что не предназначалось бы для слуха администраторов. А успеть сказать надо было многое, причем поскорее. Даже если предположить, что нас не подслушивали администраторы, для корифея наши беседы не могли составлять тайны. Я много думала о корифее, но не хотела, чтобы он об этом узнал. Мне хотелось научить турка хотя бы азам географии и принципов функционирования Вокс-Кора, потому что эти знания могли ему впоследствии пригодиться. Несколько дней я оставалась его покладистой посредницей, делая то, чему научили Трею, хотя больше я не была Треей и не хотела ею быть. Я отвела турка в библиотеку, которая находилась совсем рядом по коридору. Библиотеку укомплектовали заранее еще несколько лет назад, чтобы посвященные могли в ней заниматься, и она полностью соответствовала своему названию. Помещение с бесконечными рядами книжных полок. На них стояли настоящие книги, что привело турка в восхищение. бумажные книги в обложках, свежеотпечатанные, но с таким допотопным содержанием, что голова шла кругом. На всем Воксе таких книг не было больше нигде, и изготовили их специально для посвященных. Это были главным образом исторические обзоры, собранные учеными и переведенные на простой английский и 5 других древних языков. Насколько я могла судить, этим сочинениям можно было доверять. Турка заинтересовали и одновременно напугали десятки наименований, и я помогла ему отобрать несколько томов. «Упадок Марса и марсианская диаспора», «О природе и назначении гипотетиков», «Гибель природной среды Земли», «Принципы и судьбы государственности Вокса», «Кортикальные и лимбические демократии срединных миров», ну и еще парочку. Все вместе должно было дать ему базовое представление о Воксе и о причинах войн, которые велись им в кольце миров. Я успокоила его, сказав, что названия фолиантов звучат устрашающе, но воспринять их содержание будет ему нетрудно. «Неужели?» — не поверил он. «Действительно, кортикальные лимбические демократии. Тоже мне трудность». «Так называются способы осуществления консенсусного управления», — взялась ему объяснять я. «Нейронное приращение и сети всеобщего охвата делают возможными различные варианты совместного принятия решений. Большинство обществ срединных миров представляют собой так называемые кортикальные демократии, названные так потому, что в этих обществах установлено взаимодействие с корой человеческого мозга. Там, при принятии политических решений, используется коллективное мышление на основе предметной логики». Турк моргал, силясь не отстать от моей мысли, однако не перебивал. «Так называемые лимбические демократии, такие как Вокс, действуют иначе. Здесь сети взаимодействуют с более примитивными участками мозга, создавая интуитивно-эмоциональный, а не чисто логический консенсус. Если совсем грубо, то в так называемых кортикальных демократиях граждане совместно рассуждают, а в так называемых лимбических совместно чувствуют». «Что-то я не совсем улавливаю. Разве это такая уж принципиальная разница? Почему не общая кортикально-лимбическая демократия? Взять из двух миров». «Что ж, такие попытки предпринимались. Трея изучала их в школе. Те немногие кортикально-лимбические демократии, которые удавалось создать, какое-то время неплохо функционировали, бывали даже идиллически мирными. Но рано или поздно появлялась их внутренняя шаткость. Почти всегда они деградировали в оцепенелые сети, становились похожи на массовый суицид вследствие блаженного безразличия. Нельзя сказать, что лимбические демократии оказались гораздо жизнеспособнее. Но я не говорила об этом там, где и стены умеют слышать. У этих демократий есть свои слабости, в частности, склонность к массовому помешательству. За исключением нашей, конечно. Вокс — исключение из всех правил. По крайней мере, так меня учили в школе. Свои тревоги я держала при себе, чтобы не давать Оскару шанс меня одолеть. Но главное, не хотелось, чтобы Турк усомнился, что я Элисон Пирл, что хочу ею быть и останусь ею, пока меня не скрутят и не всадят мне так называемый узел. А ситуация была не такой простой. Потому что ежедневно я просыпалась и засыпала с одним единственным вопросом. Вправду ли я Элисон Пирс? Если рассуждать без затей, то нет. Как я могу ею быть? Элисон жила и умерла. Предположительно, на Земле 10 000 лет назад, когда Земля еще была обитаемой планетой. Все, что от нее осталось, пара гигабайтов каким-то чудом уцелевших дневниковых записей. Она начала делать их в 10-летнем возрасте и без видимой причины оборвала в 23 года. Трея усвоила всю эту информацию вместе со всевозможными подробностями жизни в 21 веке корой головного мозга и лимбически, то есть как информацию и личностные особенности. Конечно, Трея никогда не считала себя настоящей Элисон Пирс, но Элисон сидела как прописи глубоко в ее мозгу. Сеть поселила Элисон в душе у Треи, но возвела между Элисон и Треей строгие барьеры. Строгие, но не непреодолимые. Я свято хранила свою тайну, никому ее не выдавая. Еще до поломки сети, до того, как взбунтовавшиеся фермеры уничтожили мой узел, Элисон проникла в кровь Треи. Трея не возражала против этого и не жаловалась своим начальникам на то, что с ней происходит. Она сделала это подспудное просачивание Элисон в собственную повседневность своей тайной, постыдной тайной, поскольку в Элисон было много такого, чем Трея самой хотелось бы обладать. Трея была послушной, Элисон непокорной. Трея стремилась подчинить свою личность необъятной личности Вокса, а Элисон скорее бы умерла, чем пошла на такое. Трея верила всему, что слышала из уст непогрешимого начальства, а Элисон принципиально не доверяла всем вышестоящим. Но даже не в этих различиях была суть дела. Можно сказать, что благодаря Элисон Трея начала открывать для себя возможность критического отношения, неповиновения и сопротивления. Поэтому теперь, когда дверь между Треей и Элисон оказалась настежь распахнутой, во весь рост вставал вопрос: кто я? Элисон или Трея, ставшая Элисон? Нет. Не первое и не второе. Я нечто третье. Я сама по себе. Я то, что я сама сложила из всех этих несочетаемых частей, и все мои воспоминания, настоящие и виртуальные, только мои. Вокс выращивал обеих, Трею и Элисон, но не учел последствий такого сочетания. Да пусть он провалится, этот Вокс. Это и была та ересь, которая всегда сопротивлялась Трея, но о которой беззвучно молил голос Элисон. Пусть провалится этот постылый Вокс со своей тихой тиранией, со своей замороженной религией и мечтой, со своим малодушным наваждением, гипотетиками. А главное, с безумием, заманившим Вокс на загубленную землю. Ко всем чертям то неизлечимое безумие, что вот-вот начнет бушевать на борту. Чертям Вокс! И да будет благословенна Элисон, не будь ее, я не смогла бы даже выловить что-то такое. Свои скальпели Оскар спрятал, но с намерением склонить меня к операции не расстался. Он обрабатывал меня чужими руками. Сталкивал меня с людьми, отказ говорить с которыми был для меня невозможен, с прежними и нынешними друзьями Треи, с ее родней. Они ведь были и моими друзьями, моей родней, хотя сама я была уже не той, кого они знали, и тем более не той, кем они хотели бы меня видеть. Мое человеческое естество страдало от их непонимания и их уныния. Однажды Оскар привел мою мать, то есть мать Треи. Мой отец, отец на Воксе, работал на стройке и погиб при обвале стенки тоннеля вскоре после моего рождения. Меня растили мать и тетушки, которых я любила не меньше, чем они меня. Во мне осталось достаточно от Треи, чтобы не потянуться к женщине, в чьих объятиях я так часто получала утешение, чтобы, глядя прямо в перепуганные глаза, твердо заявить «нет». Ее дочь не умерла. Она просто переродилась, сбросила невидимые, но несносные оковы. Ничего из сказанного мной та не поняла и спросила: «Ты не хочешь приносить пользу? Ты уже не помнишь, что значит быть членом семьи?» Я это помнила, и очень хорошо. Вместо ответа я сказала, что по-прежнему ее люблю, сказала правду. Но это не стало для нее утешением и не могло стать. Она лишилась дочери. Трей не стала. Ее место заняла я, упрямый монстр. Сказав, что люблю ее, я сразу увидела по ледяному выражению ее лица, что она теперь меня ненавидит, по-настоящему ненавидит, что она любит не меня, а ту тень, которую я перестала отбрасывать. Что ж, возможно, она и права. Никогда мне не быть той дочерью, которую она знает. Уж какой я стала, такой стала. Я была той, что звалась Элисон. Элисон, Элисон. Я повторяла это про себя шепотом еще долго после ухода матери. Идти с такими переживаниями к турку я не собиралась. У него своих забот хватало. Гордо сохраняя стоическое настроение «будь что будет», он уже одним этим заслуживал уважения. По существу ему было очень одиноко здесь. Он должен был ощущать себя чужаком, оказавшимся в чужих до ужаса местах. Мы жили с ним в соседних комнатах, и по ночам меня будили его шаги или бормотание. Его терзали неведомые мне страхи. Мне казалось, что он, вероятно, чувствует себя пленником сна, сознающим все безумие привидевшегося сюжета, но не способным вырваться и вернуться в здравую реальность. Я старалась не грузить его еще собственными надеждами и страхами, но при этом не могла отделаться от мысли, что при всех наших различиях мы с ним схожи. Я постоянно гадала, мог ли он повстречаться с Элисон Пирл в невообразимо далеком 21 веке. Случайная встреча в безликой американской толпе. Если кто-то в Окскоре и мог бы понять Элисон, то только турк. Так что неудивительно, что в одну из таких ночей, когда нам обоим было не уснуть, я пришла к нему за утешением. Сначала мы разговаривали, так как мы могли разговаривать только друг с другом. Это была близость, рождавшаяся не благодаря тому, что мы друг о друге знали, а вопреки этому. «В этом мире я больше всех похожа на тебя», — сказала я ему, — «а ты на меня». После этого уже нельзя было избежать утешения в объятиях друг друга. И меня перестало интересовать, могут ли стены слышать, и кому они нашепчут свои опасные секреты.